6. На следующий день у Розы был выходной, поэтому вечером Аня собрала подруг у себя в квартире. Пока Оля с Розой накрывали на стол, а Аня заваривала чай, у нее зазвонил телефон. «Да, пап?» Роза слышала звучный мужской низкий голос на другом конце телефона. Он говорил, что скинул Ане денег, чтобы она повеселилась, и заказал диван, который привезут грузчики. А если что-то пойдет не так, пусть она сразу же звонит ему. Он с ними разберется. Аня засмеялась и поблагодарила папу. Роза не могла не прислушиваться. И хотя она была рада, что у Ани такой замечательный отец, ее кольнула легкая зависть. А затем мгновенно внутри расползлась лужа тоски. Она бы была вынуждена сама разбираться с грузчиками. Наконец стол был накрыт. Подруги выключили верхний свет на кухне, оставили только гирлянду на стене и молча стали пить чай. Розе не хотелось говорить. Девочкам, видимо, тоже. Наконец Оля сказала. «Помните Сашу, с которым ты всерьез рассматривала отношения?» — уточнила Аня. «Угу. Так и?» «Он сказал вчера, что я так ему нравлюсь, что он был бы счастлив познакомить меня со своей женой». Роза подняла глаза от стола и посмотрела на подругу. «В смысле?» — вырвалось у нее. Оля засмеялась, но Розу ее смех не обманул, слишком много в нем было истеричных ноток. Она отпила из кружки успокаивающий чай с ромашкой и сказала. «В общем, выяснилось, что он женат. У них, оказывается, такие вот высокие отношения с женой. Они друг друга не ограничивают и искренне радуются друг за друга, если встречают кого-то, кто им нравится». Цитата. «Так до безумия сильно, как я ему. 3 месяца на него потратила», добавила Оля с досадой, но Роза знала, что дело не в потраченном времени. После каждого свидания подруга возвращалась домой с таким прекрасным блеском в глазах, что Роза желала ей с Сашей большого и светлого счастья. Не сбылось. «Девочки», — сказала Роза, — «я не понимаю, что происходит. Что с нами не так?» «С нами? Может, с мужчинами?» — ядовито отозвалась Оля. «Может, и с ними. А кажется, что с нами», — сказала Аня расстроена. «Ведь люди встречают любовь, женятся, а мы что?» Тут Роза, как обычно, сказала. «А мы живем классную жизнь». «Но это бестолково, пойми, Розик». «Началось», — закатила глаза Оля. Мгновенное раздражение загорелось у Розы в груди. Сама она могла плакать из-за любви сколько угодно, но в одиночестве. А когда Аня открыта и вслух признавалась, что ищет любовь и без этого жизнь не имеет смысла, кидалась спорить с ней. «Но если встречаются такие вот мужчины, что нам, соглашаться, что ли? Только бы был кто-нибудь рядом?» «Нет, конечно», — согласилась Аня. «Просто жизнь проходит, а мы без любви. Грустно. Все дети друзей моих родителей уже вышли замуж. Я одна такая непутевая. «Да почему непутевая? Я отказываюсь признавать себя непутевой из-за того, что у меня нет мужчины». Оля согласно кивнула. «Вы-то, конечно, нет, девочки», — грустно сказала Аня. «Просто для меня все это бестолково». «Мы сейчас по кругу начнем идти», — сказала Оля. «Просто тебе нужно перенести фокус на свою жизнь», — сказала Роза. «И вот тогда придет такой человек, который будет стоить всех ожиданий». Роза говорила и сама себе не верила. Она гнала от себя эти мысли, но правда была в том, что, как бы она ни была занята собой, как бы много ни путешествовала, ни занималась собой, это все не уменьшало внутреннюю тоску по любви. Аня тоже так посмотрела на Розу, что стало ясно. Она понимает, что подруга говорит неискренне. «Вы знаете, девочки», — тихо сказала Аня, поглаживая Диккенса, который пришел и устроился у нее на коленях. «Я хочу просто выйти замуж. Больше мне ничего не надо». Роза с ужасом и шоком посмотрела на подругу. Ее признание показалось таким ограниченным и в чем-то даже глупым. Роза и раньше это слышала, но думала, что Аня немного шутит. Как можно хотеть только этого в мире, где возможно все? «Нет», — решила Роза. «Аня просто не осознает, что может больше и должна хотеть больше». Помолчали. Роза понятия не имела, что сказать. Все внутри у нее взрывалось от возмущения. Вдруг в дверь позвонили. Аня быстро подошла открыть, а Роза и Оля выглянули из кухни так, что видно было только их головы друг над другом. «Ань, привет!» Это был Митя. «О, девчонки, и вы тут. Слушай, Ань, у тебя не будет кастрюли лишней. Мы хотим сварить пельмени, а в моей кастрюле суп». Аня кивнула и унеслась на кухню с такой бодростью, что никто бы сейчас не догадался по ней, что еще минуту назад она сидела за столом подавленная и грустная. Митя остался стоять в дверях. «Ты заходи», — сказала Роза и подошла к нему поближе. «Как у тебя дела? С кем пельмени варите?» «Да друзья зашли после пар. У вас тут тоже мини-вечеринка». На кухне Аня зашумела кастрюлями, а потом, судя по грохоту, уронила стул. «Да, решили собраться поболтать, о мальчиках посплетничать». «Сплетни о мальчиках я обожаю», — засмеялся Митя. Всегда уши грел, когда сестра на кухне маме что-то рассказывала. Машина по анализу потенциальных ухажёров внутри Розы запустилась сама собой, и она поставила мысленную галочку напротив пункта «Из крепкой семьи». Хотя после Роза мгновенно отругала себя за это. Митя не потенциальный ухажёр, а просто хороший знакомый. Не нужно его анализировать. «Кстати, еще в прошлый раз хотел сказать. Тебе хорошо с длинными волосами». Роза машинально коснулась своих завитков, которые теперь опускались ниже лопаток, и кивнула. «Очень идет, правда. Тебе и короткие хорошо были, ты не подумай», — спохватился Митя. Тут подошла Аня с кастрюлей. «О, спасибо большое. А то мы уже собирались в турке варить». «Турка у него есть, а второй кастрюли нет», — подала голос Оля, которая все это время стояла молча и наблюдала за Митей и Розой. Парень засмеялся и хотел уже уйти, когда Оля вдруг спросила. «Мить, а девушка есть у тебя?» Тот обернулся, забавно прижимая к себе кастрюлю. «Свободен», — ответил он удивленно и растерянно. Роза с удивлением посмотрела на подругу. «Хочешь пригласить куда-нибудь Розу? Вам, наверное, будет классно провести вечером время вместе. Поговорить о том, как у вас жизни изменились. Тем более, что в прошлом вы друг другу были очень даже не чужие». Роза почувствовала, как мгновенно загорелись у нее уши и вспотели подмышки. Унижение прокатилось от головы до ног, заставив колени дрожать. Какой позор! Да, почему бы и нет? Вежливо ответил Митя. Роза старалась не смотреть на него. «Я тогда напишу тебе. Ты номер ведь не меняла?» Она кивнула. Когда за Митей закрылась дверь, Роза повернулась к Оле. «Он тебе хотя бы немного нравится», — невозмутимо сказала подруга. «Это уже хорошо. Чем ходить на свидание с теми, от кого тебя тошнит? Лучше хоть раз сходи с тем, у кого внешность и характер более или менее соответствуют твоим огроменным ожиданиям». «Я ему в глаза больше никогда в жизни смотреть не смогу». «Сможешь?» Он же согласился. Он сказал «М». И почему бы и нет? Он согласился из вежливости. «Не говори ерунды», — цокнула Оля и вернулась на кухню. Не в силах подобрать слова, чтобы выразить всю силу своей злости, Роза пошла за ней, стуча пятками. Аня просеменила следом. «Ты хоть понимаешь, в какую ситуацию нас с ним поставила? Кто вообще просил тебя лезть, Оля?» Подруга промолчала и отпила из кружки немного остывший чай. «Оля!» Роза все больше распалялась. Злость достигла такой силы, что ей казалось, что она сейчас накинется на подругу. «Оля!» — заорала Роза изо всех сил. Но Оля не отвечала и пила чай. «Если еще раз!» — с расстановкой и задыхаясь от гнева сказала Роза. «Ты позволишь себе такое? Наше общение закончится. Ты поняла меня?» Роза метнулась в коридор и стала натягивать плащ и туфли. «Ты куда? Эй, ты чего?» Суетилась Аня рядом. «Я не могу здесь находиться. Если бы ты знала, как я унижена, я просто... Я... А!» Роза вылетела из квартиры, хлопнув дверью. До метро она шла так быстро, что запыхалась и долго еще не могла отдышаться, когда села в вагон. Трясущимися руками она открыла давно замолкнувшую переписку с Митей и написала. «Роза, пожалуйста, извини меня и Олю, это была просто шутка. Роза, извини еще раз, я ничего такого не хотела». Не в силах сидеть на месте, Роза вышла на одну остановку раньше и прошла до дома пешком. Как только она открыла квартиру, телефон брякнул. «Я ничего не имею против встречи», — написал Митя, а потом добавил. «Если ты хочешь». После того, что случилось сегодня, Роза вообще никогда больше не хотела его видеть. Остыв, она все еще считала эту встречу бесполезной. Очередные 2 часа впустую, потому что он А. младше. Б. еще только на 2-м курсе. Какие тут доходы вообще? В. курит. Но Роза никак не могла придумать вежливый отказ, который мог бы быть уместен в их ситуации. Поэтому написала. «Роза. Конечно, с удовольствием». Ей оставалось надеяться, что он из тех парней, которые обещают всего и побольше, а потом пропадают. Те, которые после свидания говорят «Вау, какая ты классная». Потом на следующий день пишут «Мечтаю тебя увидеть», а потом пропадают навсегда. Но Митя и здесь не попал в ловушку и сразу написал. «Митя. Суббота. Митя. Вечер. Митя. Удобно тебе будет». Роза быстро ответила, что свободна, и все-таки ее не покидало чувство, что он тоже не смог придумать причину, чтобы их встреча не состоялась. Роза рухнула на свою кровать, уткнулась в подушку и немного поорала. Когда эмоции совсем улегли, сил у нее не осталось, и она забралась под одеяло. Оля домой не пришла. Аня написала, что она останется у нее. Эта новость принесла Розе облегчение, потому что она всерьез подумывала переехать и прекратить общаться с Олей.